Час, а может больше, Карен смотрела, как идет бой между ею самой и аватарами шестерых старшеклассниц. Они запускали видео заново раз за разом, временами меняя угол обзора, и Карен отвечала на все вопросы Саки и остальных. Она рассказала обо всем. Об их первой стычке у озера. «Да, когда Тома меня подстрелила из снайперки, я уж подумала, что все, туши свет. Этот выстрел был просто великолепен. Возьми она тогда чуть выше, система бы зарегистрировала мгновенную смерть. Меня спасла только реакция М. А высадки в пустошах? А наша ссора? Как бы объяснить-то? Ну, у него были проблемы в реале, но он напрямую не говорил мне о них, так что из-за банального недопонимания все закончилось ссорой. М не мог продолжить участие в схватке и пытался убить лидера, чтобы потом сдаться. Но мы обсудили все наши разногласия. В конце концов, он все же объявился, будто так и надо, правда? Это не было каким-то планом, в котором командир выступал в качестве наживки, но, сами знаете, из-за этого мы и победили. Странно, да. О том, как босс подстрелила ее. Я испугалась бесшумной пушки босса. Страшное оружие. Я и не заметила, как угодила в вашу ловушку, и точно умерла бы, попади пуля не в магазин. О том, как она уклонилась от свинцового града пулеметов. Я и понятия не имела о барьерах из взрывов плазменных гранат. У меня не было другого выбора. Вот и попробовала. О контратаке и убийстве Анны. Когда Роза смотрела на меня, наставив пулемет, мне показалось, что это конец. Ох, сколько раз за день я так думала. Говоря об Эмо и его снайперской стрельбе, он не создавал линии пули, потому что целился сам, глазом. Хитрость, да. Но что поделать? Грандиозные дуэли с боссом. Мне выстрелили в грудь, но пуля попала в терминал спутникового сканирования, и я выжила. Все это лишь счастливая случайность. Думаю, в следующий раз такое не сработает, так что не следуйте моему примеру. И, наконец, про финал. А, да, Питян, это так я звала П-90. А, не волнуйтесь вот так, я использовала его, чтобы защититься. Возможно, я куплю еще один такой же и непременно покрашу в розовый. После просмотра видео и обсуждений Саки и ее группы, Карен спросила. «Еще немного вкусняшек осталось. Хотите?» «Конечно!» С беззаботными улыбками на лицах хором ответили все шестеро. Ни малейшего несогласия. Они были близки, даже слишком. Карен предложила им остатки сладостей. Она думала, что купила слишком много и решила, что отдаст их племяннице или даёт сама. Но, видимо, стол останется чист. По таким крохам даже и не скажешь, что они любят плотно покушать. Более того, ни у одной нет ни грамма лишнего веса. Типичный спортивный клуб. «Карен-сан, я спрошу прямо!» Обратилась Саки к Карен, держа в правой руке пачку чипсов со вкусом жареного мяса. «Если будут проводить вторую схватку, вы примете участие?» Карен задумалась, помахивая в воздухе полоской сушеных водорослей комбу, своей любимой закуской. Правда, девочки к ним совсем не притронулись. Да, она одержала блестящую победу в первой схватке, тогда она даже и не задумывалась, что успех превзойдет все ее ожидания. Тогда она чувствовала настоящее удовольствие. В то же время с ней произошло много неприятного. Ситуации, в которых из-за беспечности была в одном шаге от гибели, потеря по 90... И много чего еще. Мысль о том, что она постарается сильнее, если устроит еще один такой турнир, затуманила разум Карен. Других командных соревнований такого уровня пока что не проводилось, да и во время турнира Карен пережила ужасный опыт. Но она не могла отрицать, что определенно получила от схватки все. Оторвалась на всю катушку, повеселилась на славу. По правде говоря, пригласи Петоху ее снова, Карен бы скорее всего отказала. Хотя и не собиралась расставаться с ГГО. На следующий день после схватки Лен получила от Петоху короткое «Ура, поздравляю!» И после этого от нее больше ничего не приходило. Может, подруга была слишком занята на работе? Даже М не шел на контакт. Скорее всего, ему было просто нечего сказать. Вот он и молчал. «Вторую? Думаю, вряд ли. Только если вдруг чего необычного не произойдет. Честно ответила Карен. У меня осталось несколько вопросов, но, должна сказать, я чувствую, что мне хватит. Кроме того, Мы с Сэм объединились только тогда и только ради этого. Вот как. Мы и рады, и немного разочарованы. Рады потому, что наш самый сильный враг не примет участия, но разочарованы, потому что мы собирались хорошенько отделать вас в следующий раз. Ответила Саки, выразив мнение всей группы. «Ваше стремление сильнее, чем мое. Если бы мы сразились еще раз, я бы точно проиграла». Видя, как девочки загорелись боевым духом, подумала Карен. Вместо этого она сказала, «Если и правда устроят второй турнир, неужели он будет так скоро после первого? Я не знаю. Может, если кто-то снова пожертвует деньги, как это было с первым, то провести его будет не так уж и сложно». «Эх, понятно. Все зависит от спонсора». Когда обсуждение схватки закончилось, они перешли к обычным девчачьим разговорам и болтали почти до 5 часов вечера. Они успешно чередовали то реальную жизнь, то ГГО, то снова реальную жизнь, то снова ГГО. Девочки из клуба художественной гимнастики много рассказывали о себе и расспрашивали Карен о ее жизни. Карен рассказала им о своем комплексе по поводу роста и о том, почему она начала играть в ГГО. Она даже рассказала им, как поборола себя, как сделала короткую стрижку, никому не сказав, что очень удивило старшую сестру и ее семью, живших в квартире выше. Сестра, увидев Карен, даже подпрыгнула от неожиданности и стала расспрашивать ее, не разбил ли ей кто-то сердце. «Я никому, кроме самых близких друзей, не рассказывала о комплексе, терзавшем меня почти 10 лет. И вот теперь я говорю об этом девочкам, которых только что встретила». Карен сама дивилась тому, как же ГГО и схватка изменили ее. «Тревоги будут мучить тебя до тех пор, пока ты тревожишься. Просто забудь о них. Выкинь словно ненужную вещь. Если ты их выкинешь, больше не придется беспокоиться о том, нужно ли их выкинуть». Услышала где-то Карен, и она на собственном опыте поняла, что это истина. «Эй, это же по 90! Можно посмотреть? Я тоже хочу! И я!» Девочки пристали к Карен, чтобы она показала им пневматический П-90, висевший на вешалке. «Это первый раз, когда я прикоснулась к чему-то в форме оружия в реальной жизни!» Воскликнули они хором. «Ага, старшеклассницы вряд ли станут такое покупать», ответила Карен. «В первую очередь потому, что такие игрушки предназначены для тех, кому уже есть 18. И потому, что это не то, что купят даже студентки университета». Потом они снова заговорили о реальной жизни, и Карен спросила девочек об Эльзе Канзаки, ее любимой певице и авторе песен. Все, как оказалось, знали про Эльзу, которая сейчас как раз становилась все более популярной. Конечно, девочки сказали, что у них есть не все ее песни, потому Карен поставила альбом песен Эльзы, чтобы они играли на фоне. «Я так хочу попасть на ее концерт, но билетов мало», – посетовала Карен. «Сколько раз я уже пыталась их заказать? Мы не могли бы купить, даже будь они еще в продаже. Билеты на концерты в последнее время слишком дорогие, а карманные деньги мы хотим потратить и на что-то другое, так что разориться на билеты не можем. И так большая часть уходит на оплату за подписку в ГГО». Пожаловалась Саки, как и любая типичная старшеклассница. Остальные девочки согласно закивали. Разумеется, 3000 в месяц за подписку ГГО были достаточной суммой для старшеклассницы. Карен только сейчас вспомнила, что у нее богатые родители. Они снова сменили тему. «Карен-сан, у вас же сейчас весенние каникулы? Хорошо же учиться в университете!» Состроили кислые мины Саки и остальные, которым оставалось учиться еще где-то месяц до последней 3 марта. «Ага, у меня каникулы. На следующей неделе я собираюсь домой, на Хоккайдо». «Как же я вам завидую! Вы можете играть столько, сколько захочется!» — сказала красавица с прической в стиле Боб Сиори. Карен покачала головой. «Я не буду брать с собой атмосферу, поэтому не смогу играть». «О, а почему? Родители наверняка знают про инцидент с Сао и забеспокоятся, если увидят, как я играю. Возьму ненадолго перерыв от ГГО. А мы все это время будем тренироваться и станем сильнее», — сказала Сиори, глядя прямо в глаза Карен. «Вы и так очень сильные», — подумала Карен, вспомнив лицо пулеметчицы Розы, аватара Сиори. Она улыбнулась. «Трудитесь изо всех сил, так вы сможете победить в следующей схватке». А я так хотела, чтобы вы тоже поучаствовали. Саки, похоже, и правда так считала.